Глава 21. На неожиданное появление нежеланного свидетеля почти сразу обратили внимание, и шестеро коренастых воинов с кирпичного цвета лицами уверенной походкой двинулись к Артему, поигрывая короткими широкими топорами. Он не стал дожидаться их и сорвался в боевой транс, в который за последние декады научился впадать почти мгновенно. Два меча взметнулись вверх, и двое врагов мгновенно покинули этот мир, рассеченные надвое вместе с доспехами. Остальные вообще не успели ничего сделать, даже дернуться, и очень быстро умерли. Юноша удивился сквозь ментальный холод транса. По его мнению, это были полные неумехи. Они двигались рвано, неправильно, медленно, громоздили ошибку на ошибке. Перебить их было даже легче, чем много возомнивших о себе горожан, никогда не бравших холодного оружия в руки. Справившись с первыми нападающими, Артем снял языковые маски со сражающихся впереди и наложил на себя, обогатившись знанием сразу четырех языков, причем совершенно разных языковых групп. В одном вообще не было слов, напоминающих слова других. Мгновенная расправа над шестью, не самыми слабыми воинами, явно произвела впечатление на местных, поскольку коренастые завопили «Хразагдар! Хразагдар! Никотеллие!» вторили им воины в кольчужных доспехах. И то, и другое значило одно и то же – мастер меча. Видимо, таковые были здесь большой редкостью, поскольку в голосах коренастых однозначно слышалось отчаяние. А вот в звонких голосах кольчужных совсем наоборот – надежда. Вот только их звонкость сразу заставила заподозрить, что это отнюдь не мужчины. Какой-то старик сбоку от схватки взгромоздился на небольшой холмик, воздел вверх корявый посох и принялся хрипло что-то выкрикивать, на что Артем, не разбираясь, поскольку это однозначно был маг, испепелил его заклятием цепной молнии. Оно сработало не совсем так, как в Таланге, но вполне себе неплохо. Молнии шли чаще и имели опаловый цвет вместо белого. Затем, чтобы не возиться, юноша прошелся тем же заклятием по так и не осознавшим, что им сильно не повезло, коренастым воинам. Не прошло и минуты, как от них не осталось ничего, кроме дурно пахнущих куч горелого мяса. Поморщившись, Артем погасил и вернул на пояс плазменник, затем отряхнул особым движением от крови лезвие рунного меча и спрятал его в ножны. Немного постоял, оглядывая окрестности, и медленно направился к воительницам в кольчугах. А сейчас он окончательно убедился, что это не воины, а именно воительницы. Обычная грунтовая дорога велась между холмами. Если бы не двойное красноватое солнце, то местность ничем не отличалась бы от земной или талангской. Разве что бочковидные деревья с пучком пушистых желтых прутьев на вершине и темно-желтой корой выбивались из общей картины. Да еще верховые животные были странные – шестиногие хищные ящеры, по виду явно способные быстро и долго бежать. «Благодарим вас за спасение, мастер меча!» Ступила вперед и низко поклонилась строгого вида высокая красивая женщина с толстой черной косой и идеальной фигурой, от вида которой юноша сглотнул мгновенно ставшую горькой слюну. Именно таких он обожал. «Мы думали, нам уже не вырваться из этой западни. Вас послала наша богиня?» «Не за что!» – отмахнулся Артем. «Богиня? Вряд ли. Я ждал, что меня куда-то перебросят наводить справедливость, поскольку я служу богу справедливости. А из богинь я сталкивался за последнее время только с красавицей, богиней любви и разврата. Была еще одна, но ее больше нет. Не подскажете, где я оказался, уважаемая? Кто вы и кто они?» Он показал на мертвых коренастых. Женщина некоторое время недоверчиво смотрела на землянина. Потом перевела взгляд на сгоревшего шамана и ошеломленно покачала головой. Рассказ этого странного юнца, а он однозначно очень молод, был невероятен, казался чушью, но именно поэтому, скорее всего, правдив. О пришедших в мир извне слухи ходили, но их никто и никогда не видел. Жрецы Карса охотились за ними с неистовством рогачей в гоне и изничтожали без всякой жалости. Достаточно было пройти слуху, что где-то появился чужак, как начиналась загонная охота. Причем этого будет не так просто загнать. Он отнюдь не беззащитен. Не только мастер меча, но еще и сильный колдун. Госпожа воинов никогда не видела ничего подобного его цепной молнии. Сжечь не только шамана гархов, но и их самих? Такого не вытворял ни один из его местных коллег. А значит, надо постараться, чтобы чужак остался в их роду или хотя бы хорошо к нему относился и одарил наследниками. Им самим следует относиться к нему крайне уважительно, невзирая на то, что это презренный самец. Слишком опасен. Вы на Илтане, в 150 милях от города Шентар, господин, уважительно поклонилась женщина. Наш мир невелик. Всего около 200 городов и степи с небольшими лесами вокруг. Говорят, за горами еще кто-то живет, но туда никто не добирался. Я Тиата из рода Готхат, госпожа воинов. Сопровождаю наследницу рода Илессу на турнир и ярмарку в окрестности Шентара, к замку Инват. Попали в засаду гархов. Видимо, кто-то предал. Уже не надеялись отбиться, когда вы пришли на помощь. Еще раз благодарю. Да не за что, проворчал Артем. Не подскажете, какие в вашем Илтане есть большие проблемы или беды? Хотелось бы понять, чего хотят от меня пославшие сюда. Он так уверенно заявляет, что послан высшими силами. За подобные утверждения боги обычно наказывают и жестоко. Но это Тиата не касалось. Она почему-то хотела этого юного мастера меча как самца и собиралась по возможности свое желание удовлетворить. Разве что наследнице придется очередь уступить, если капризная стервочка вдруг захочет. А с нее станется. Сколько раз множество неприятностей доставляло Тиате, невзирая на то, что родная племянница. Ну вот, протолкалась из-за спин охранниц. «Тетя, почему ты лебезишь перед каким-то самцом?» Раздался капризный голосок красивой светловолосой девушки с надменным лицом. «Он пригоден только для одного – ублажать нас по первому приказу». Госпожа воинов вытаращила в изумлении глаза. До нее не сразу дошло, что скрытая высокими телохранительницами наследница просто не видела сделанного мастером меча. Она обреченно прикрыла глаза, ожидая, что на них сейчас обрушатся страшные опаловые молнии. Таких оскорблений колдуны не прощают. Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах. Одна из охранниц тем временем наклонилась к наследнице и что-то зло прошипело той на ухо. Белобрысая Илесса изменилась в лице и в ужасе прикрыла рот ладонью, поняв, что натворила своим дурным языком, который никогда не умела держать за зубами, из-за чего род Готхат не раз был на грани войны с другими родами и даже кланами. Однако колдун почему-то не рассердился, а рассмеялся. «Тяжело, небось, охранять такую капризную дуру?» – поинтересовался он. «Искренне сочувствую вам, Тиата. Но Виру за оскорбление все равно возьму. Не беспокойтесь, не слишком большую. Пусть наглую девицу высекут, вон хоть теми прутьями», он показал на ближайшее бочковидное дерево. «Ну, а потом мне понадобится то, что нужно мужчине от женщины. Как минимум от трех женщин. Лучше больше, если это в принципе возможно, конечно». Юноша попросил это, поскольку ощутил, что защиты из гримуара слетели с него напрочь. Придется долго и трудно восстанавливать их, но только после удовлетворения. До него ничего сделать невозможно. Желание с каждой минутой нарастало, становясь попросту нестерпимым. Ясно теперь, почему Зорхас говорил, что ему в любом месте, где окажется, придется в срочном порядке набирать новый гарем. Без него попросту не выживет. Чтоб проклятой малышке в совсем уж гнусное место провалиться, хотя гнуснее, казалось бы, уже некуда. Отомстила тварь поганая. На капризную дуру обижаться было глупо. Но Виру за оскорбление следовало брать всегда. Эту истину Зорхас вбивал в него чуть ли не молотом и все-таки вбил. Да и Кериан с данным утверждением полуорка был полностью согласен. Вот только реакция Тиаты на его слова оказалась совершенно непонятной. Она почему-то мертвенно побледнела и обреченно уставилась на дерево. «Господин, порежьте меня на куски, если желаете, но не убивайте глупую девчонку так страшно», взмолилась она, прижав руки к груди. «Она не заслуживает столь страшной смерти, поверьте. Да, глупая и наглая, но с возрастом это пройдет. Умоляю вас, пощадите ее». «Не понял», растерялся Артем. «С каких это пор от нескольких ударов прутьями по заднице умирают? Но это же Мерсек!» Не менее растерянно посмотрела на него Тиата. «Его прутьями только казнят. Они усеяны мельчайшими, загнутыми, ядовитыми и очень острыми колючками. Один удар снимает сразу целый слой плоти с тела и буквально выжигает ее ядом. Уже после второго удара спасти человека невозможно. И умирает он в страшных муках в течение нескольких дней, буквально сгнивая заживо». «Брррр!» – поежился юноша. «Ну и деревья у вас тут растут на обочине дорог. У нас бы такие давно вырубили. Я не имел в виду казни, естественно. Пусть дурочки за язык без костей дадут несколько ударов вожжами по мягкому месту. Этого вполне хватит, чтобы думала впредь, когда, что и кому говорить. А то ведь нарвется однажды, решив, что весь мир под ее ногами. Был случай недавно. Наследница древнего, богатого рода обиделась на меня за то, что я не стелюсь перед ней, и использовала запрещенное зелье подчинения, не выяснив, какое за это полагается наказание. Ее изгнали из рода на алтаре и собирались казнить, причем очень жестоко. Мне, чтобы спасти идиотку, пришлось взять ее в рабыни. Потом нашелся парень, который ее полюбил, и я подарил ее ему». «Вы были невероятно добры», – опять поклонилась госпожа воинов. «У нас за использование запретных ядов бросили бы в яму с прутьями Мерсека кого угодно, и пощады не было бы. Есть вещи, которые прощать нельзя. А вожжи? Это очень гуманно после ее слов». Она махнула рукой двум высоким дюжим охранницам, те подхватили завизжавшую наследницу и утащили вглубь каравана. Вскоре оттуда раздался свист вожжей, звуки ударов и еще более отчаянный визг Элессы, которую до сих пор никогда не наказывали, чтобы она не творила. Тиата удовлетворенно кивнула. «Пойдет на пользу. И даже ее старшая сестра Илора, мать наследницы, согласится с этим. Это же надо сказать такое человеку, спасшему тебе жизнь». А какая судьба ждала выживших в руках гархов, знали все женщины Илтана, предпочитая покончить с собой, чем испытывать такой кошмар. Вторая просьба чужака пришлась госпоже воинов по вкусу. Возможность получить ребенка от колдуна очень дорого стоило, а тут он сам предлагает, причем бесплатно, и минимум трех готов одарить. Да они все, включая ее саму и поротую наследницу, галопом побегут, стоит ему только пальцем поманить. Ежели родится хоть один одаренный, пусть даже мальчик, то сила рода возрастет многократно, он сразу войдет в ряды высшей аристократии. Обычно колдуны брали за ночь с одной женщиной такие деньги, что мало какой род и даже клан мог позволить себе их уплатить. А этот даром готов осчастливить. Вероятно, потому что чужак, и не знает местных реалий, этим грех не воспользоваться. Вы не будете против, господин, если я приду к вам первый? Осторожно поинтересовалась Тиата. Я не слишком стара для вас? Нет, что вы! С предвкушением улыбнулся Артем. Именно таких женщин, как вы, я больше всего люблю и ценю. Строгих, сильных, решительных, активных, несколько жестоких, знающих себе цену, обязательно черноволосых, с крупной фигурой, но не толстых. Но это немного позже. Вы так и не сказали, есть ли в вашем мире какая-то беда, с которой вы сами не в состоянии справиться. Есть, помрачнела госпожа воинов, Карс и его культ. Никто не знает, что он такое. Но после его появления 300 лет назад боги начали быстро слабеть, а затем и вовсе исчезать. А этот, не имею понятия, откуда взялся, но там, где берут власть жрецы Карса, прекращается всякая нормальная жизнь. Они запрещают вообще все, только поклонение их господину и жизнь в полной нищете, в землянках. По их словам, люди – земляные черви и должны жить в земле, покорно исполняя волю жрецов и не смея надеяться на что-либо лучшее. Карсонитов не раз громили, но они снова возрождаются то тут, то там, сейчас опять усилились. Дело идет к большой войне. Жрецам удалось захватить больше 30 городов из 200, а остальные сами по себе не желают объединяться. Не понимаю, что с этой бедой можно справиться только общими усилиями. Извините, я сказала вам неправду. Мы едем отнюдь не на ярмарку. Мы – посольство к аристократам Шентара, поскольку не позже, чем через год, войска жрецов двинутся на наш Интар. И то, что посольство ждала засада степняков, говорит о том, что гархи тоже подмяты карсонитами. Они до этого на территорию 200 городов так далеко не заходили, ни разу, тем более столь малыми силами. У этого отряда, похоже, была цель уничтожить именно наше посольство. Очень жаль, что их не допросить. «Ну почему же?» – возразил Артем. «Сейчас призову душу шамана из грани. Она все еще рядом болтается. Не успела уйти далеко. И допрошу». «Кстати, среди ваших людей есть раненые?» «Есть, конечно», – кивнула Тиата. «Их уже перевязывают, но не все выживут». «Не нужно перевязок», – усмехнулся юноша. «Пусть ко мне подойдут даже самые тяжелые. Тут пока хватает темной энергии. Исцелю, причем полностью. Я владею темным целительством, поэтому могу лечить только там, где недавно убивали». Госпожа воинов с трудом сдержалась, чтобы не выругаться от полноты чувств. Такие целители на вес алмазов ценились. Их были единицы на весь Илтан. А если он еще и мертвецов призывать умеет, то это вообще нечто. Но при этом мастер меча. Как он в таком возрасте сумел освоить и то, и другое? Это же невозможно! Ты либо колдун, либо мечник. Третьего не дано. Желание заполучить от чужака ребенка стало настолько нестерпимым, что в паху словно огонь разгорелся. Никогда еще и никого Тиата так яростно не хотела. Но она терпела, держа лицо и ничем не выдавая свое состояние. Слышавшие их разговор воительницы шушукались, бросая на молодого колдуна жадные взгляды. Отдав приказы привести и принести раненых, она подошла первой, поскольку ушибленный топором гарха бок сильно болел. Кольчугу тупое лезвие не пробило, только сломало ребро и оставило огромный черный синяк. От рук колдуна потянулась темная дымка, окутала женщину на несколько мгновений, и все закончилось. Тиата отошла в сторону, стащила кольчугу и убедилась, что синяка больше нет. Мало того, не стало нескольких старых шрамов, из-за которых ее живот и спина выглядели страшновато. Они попросту исчезли. На такое не был способен ни один из известных ей целителей, ведь эти шрамы были оставлены ядовитыми когтями дикого ящера и не сводились ничем, а тут несколько мгновений и все, их больше нет. Какие-то невероятные чудеса. Надо будет посоветовать молодому мастеру не слишком светить свои способности. Не то за ним начнут охоту все, кому не лень, не понимая, что к доказавшему свою силу относиться как к обычному самцу глупо. Однако самоуверенные дуры, не видевшие действий мастера своими глазами, не поверят рассказам, решат, что это выдумки, и попытаются его принудить. Результат непредсказуем. За каких-то 20 минут все было закончено. Даже самые тяжелые раненые полностью исцелились. А ведь Тиата была уверена, что Орну, Кею и Лаиту вскоре придется хоронить. До ближайшего селения, где можно было найти целителя или хотя бы знахаря, больше 2 дней пути девочки не дожили бы. А теперь они полностью здоровы. Заинтересованный взгляд колдуна, направленный на Орну, обладающую такой же, как у самой Тиаты, крупной фигурой, сказал госпоже воинов, что ему действительно нравятся зрелые женщины. Удивительно, обычно бывает наоборот, мальчишки предпочитают юных, едва оформившихся девчонок, но наследницу ему все равно нужно подсунуть в постель, причем даже против ее желания. Слишком уж возможность редкая. Надо будет только поговорить с дурочкой предварительно, чтобы не распускала больше свой ядовитый язык. Она поспешила отойти к повозке, на которой горько плакала никогда до сих пор не поротая Илесса, и коротко объяснила той, что к чему. Девушка попыталась было что-то возразить, но умолкла, получив затрещину. «Ты придешь к нему после меня и сделаешь все, что он захочет», — разъяренно прошипела Тиата. «Даже самое унизительное. Да-да, именно то, о чем ты думаешь. Или другое. Молча и покорно, без пререканий. Учти, твоя мать столь добра, как я и мастер меча, не будет. Тебе ли не знать, как роду нужны колдуны?» «Знаю», — убито выдавила девушка. «Прости, тетя. Я снова ляпнула, не подумав. Скажи спасибо, что тебя пощадили, идиотку такую!» Укоризненно покачала головой госпожа воинов. «Значит так, вскоре мы отъедем от места сражений и встанем на ночлег. Твою кибитку, она самая удобная, займем для мастера. И я буду первой. Ты свое право первенства потеряла таким поведением. Но после меня, чтобы была готова. «Буду!» – решительно кивнула Илесса. «И все сделаю!» «Вот!» – довольно протянула Тиата. «Вот теперь я вижу перед собой дочь главы рода и наследницу, способную на поступок, а не истеричную дуру, которую только языком во все стороны ляпать гораздо. Девочка, ну сколько можно тебя просить не бросаться словами попусту?» «Прости, тетя!» – покраснела девушка. «Не знаю, что на меня нашло. Сначала нападение, растерянность, страх. Мне уже кинжал дали, чтобы закололось. Ива пообещала помочь, если я сама вдруг не смогу. Страшно было до ужаса. Я же не воительница. А потом вдруг все разом закончилось. Я выбралась, а ты там перед самцом лебезишь. Такая злость взяла. Поблагодари мастера за доброту». Тяжело вздохнула женщина. «Он вполне мог настоять на своем и приказать казнить тебя прутьями Мерсека. И я бы, прости уж, сделала это, поскольку судьба всего посольства важнее. От предстоящих переговоров зависит жизнь нашего города. Я понимаю», — мертвенно побледнела Илесса, окончательно осознав, какая страшная судьба ее миновала. Казни Мерсеком ей видеть доводилось. «Я поблагодарю. Он ведь еще призыватель мертвых и темный целитель», — добавила Тиата. «Всех наших раненых исцелил, даже Орну, который живот вспороли и кишки выдрали. За несколько минут, понимаешь? Кишки новые, что ли, вырастил? Я не понимаю. Но Орна жива и здорова, бегает, обихаживает мастера, подает ему самые вкусные кусочки. Он мясо жареного попросил, выложился при исцелении. Это с кем же мы столкнулись? Полезли на лоб глаза наследницы. С полубогом, что ли? Не знаю, хрипло ответила госпожа воинов. Зато знаю другое. Нам крайне важно его хорошее к нашему роду и клану отношение. И нам нужны дети от него, закончила Элесса. Как можно больше. Я тебя поняла, тетя. Спасибо, что вправила мозги. Вижу, порка на пользу пошла, иронично прищурилась Теата. Надо же, как хорошо ум через задние ворота входит. Тетя, возмутилась девушка, отчаянно покраснев. «Что, тетя?» – хохотнула госпожа воинов. «Девочка, не делай больше таких ошибок. Пойми, ты чудом жива осталась. Ты это понимаешь?» «Понимаю», – тяжело вздохнула Элесса. «Я постараюсь держать себя в руках. Вот и хорошо. Я...» В этот момент к повозке подбежала Киата, очень высокая и крупная девушка, отличная воительница, причем гибкая, как дикая кошка, невзирая на свои габариты, но при этом, на удивление, стеснительная и скромная. Теата ее очень ценила. Она одна стоила пяти других. Мастер меча собирается призывать дух колдуна. «Просил вас позвать, госпожа», – доложила воительница. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке, пританцовывала на месте и то и дело вздыхала. «Что с тобой?» – спросила госпожа воинов, пока они шли через караван. «Мастер на меня так посмотрел, что я чуть не...» – смутилась Киата. «Он спросил, не придешь ли ты к нему?» «Да». «Так в чем дело? Пойдешь третий?» – пожала плечами Теата. «Но я же...» – съежилась воительница. «Я слишком большая. Вот и Орна тоже хотела. Она мастера сейчас обихаживает». «И что?» – хмыкнула госпожа воинов. «Не беспокойся. Я уверена, что все само собой получится. Не переживай ты заранее». Она была почти уверена, что ни одна женщина каравана не минует особой встречи с молодым колдуном. И многие из них обязательно понесут. Откуда взялась эта уверенность, женщина не знала. Но она была. Над местом, где сгорел шаман Гархов, уже велась темная дымка. Мастер меча задавал этой дымке рубленые вопросы на гархийском языке, который никто из каравана не понимал. В Интаре не считали нужным изучать язык дикарей. Интересно, откуда чужак его знает? А их довольно редкий диалект шинтарского, используемый в основном только в поселениях родов Этват и Готхат, шаман отвечал потусторонним голосом, от которого у воительниц мороз по коже шел. Сталкиваться с магией мертвых им никогда еще не доводилось. Но сам колдун их почему-то не пугал. Наоборот, все женщины смотрели на него с таким откровенным вожделением, что Теата только головой покачала. Что это нашло на ее девочек? Да и на нее саму тоже. Никогда с такой силой не хотела ни одного самца. Нет, если бы он не попросил этого, госпожа воинов молча бы вытерпела и ничем не показала, что ее снедают стыдные желания. «Гархи ждали именно ваш караван», – обернулся к женщине Артем. «И да, их действительно направили жрецы Карса. Они уже более 20 лет постепенно подминают под себя степняков. Вот только сообщил карситам о посольстве кто-то из верхушки рода Готхат. Шаман назвал имя Зарха. Хотите еще что-то спросить?» «Зарха? Зарха!» Повторила, сжав кулаки, Теата. От ужаса у нее перехватило дыхание. «Святые боги! Госпожа монет рода! Ей-то чего не хватало?» «Предают всегда богатые и знатные», — криво усмехнулся юноша, «невзирая на то, что у них всего намного больше, чем у других. Им все время кажется, что их, таких важных и умных, недооценивают, что за предательство заплатят больше, чем они имеют дома. Вот только за предательство обычно платят ножом по горлу. Так было в тысячи миров. И будет, к сожалению. У вас есть еще вопросы? Госпожа воинов принялась спрашивать о других знатных членах рода, но шаман их не знал. Он вообще знал очень мало. Их отряду поручили встретить и уничтожить посольство, по возможности взяв наследницу живой. Через некоторое время вопросы исчерпались, и Артем отправил дух за грань. После этого Тиата поспешила написать письмо главе рода о предательстве госпожи Монет и отправила его с почтовым ястребом. Несколько таких посольство захватило с собой для срочных писем, невзирая на их огромную цену. Затем караван похоронил своих погибших, после чего быстро собрался и покинул место сражения, пока трупы гархов не начали разлагаться. Их хоронить никто не собирался. На ночлег остановились в 3 милях в удобной ложбине между 3 холмами, где хватало ручьев, рощиц и небольших речушек. Отправленные на охоту Лиада и Орма быстро подстрелили из луков несколько маленьких антилоп, которые здесь буквально кишели. Остальные развели костры и принялись готовить еду. Вот только состояние воительниц, наследницы и госпожи воинов было далеко от обычного на привале. Они провожали жаждущими взглядами прогуливающегося возле лагеря мастера меча, с трудом удерживаясь от того, чтобы не накинуться на него прямо посреди лагеря. Однако держали себя в руках. Силы воли у каждого хватало. После ужина Артем понял, что сил терпеть больше нет. Ему начало становиться дурно и поспешно забрался в указанную кибитку. Все, что произошло дальше, осталось между ним и женщинами каравана. Однако обе стороны остались довольны друг другом.